на тот конец, а пастух ебет овец. Я иду с того конца, пастуха ебет овца. На дворе такая грязь, Саша яйцами увяз. Девки все с того конца тянут с грязи под лица. Я лежала с Васенькой, хуй держала красненький. Все домяла сладенький, а он, зараза, маленький. На полу разбилось блюдце, самовар качается. На столе, когда ебутся, шумно получается. Я на мельнице молол, одну бабу там порол, а другая из куста. И меня ради Христа! Наша Таня громко плачет, потеряла Таня честь. Целка Танечка не мячик, мячик можно приобресть. Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано. Не пойти ли в турпоход, может, кто и отъебет? Не заводится машина, не работает мотор. Нихуя не может сделать в жопу ебаный шофер. Я бывало всем давала по четыре разика, а теперь моя давалка стала шире тазика. Не за кудри девки любят, не за белое яйцо, за хуище с топорища и по чайнику яйцо. Отчего калош не стало в наших северных краях? Потому что вся резина поистерлась на хуях. Пионер Иван Петров сексуально был здоров. Он своей подруге Галке ставил день четыре палки. Сволоку тебя за ноги, за обочину в кусты. Не ебать же на дороге королеву красоты. Серебристый лайнер ТУ развалился на лету, потому что фирма ТУ выпускает хуяту. Сидит кошка на заборе, вылезает себе хвост. Девки Пасхи не дождались, наеблись в весенний пост. Сижу с блядью на заборе и тягаю за тетя. То как зверь она завоет, то заплачет как дитя. Собака черная, не лай, лезут девки на сарай. Собаке хлеба ломоток, девки хуя и спарток.